Клевета. Клеветническая кампания свекрови нарцисса – это целенаправленная попытка подорвать репутацию невестки и вызвать у окружающих негативные отношения к ней. Свекровь-нарцисс часто делает это из-за ревности, потребности в подтверждении своей значимости и страха утраты влияния. Часто это происходит после того, как вы устанавливаете границы или прекращаете общение. Таким образом, она пытается выглядеть безупречной, а вас выставляет злой и неуважительной невесткой, не ценящей свою бедную свекровь, которая все для нее сделала. Это может быть обвинение в том, что вы жестокая, сумасшедшая, контролируете, разорвали общение без причины или любое другое измышление. При этом истинную причину того, почему вы прекратили общение, она не называет. С этим очень тяжело справляться. Кажется, что все вокруг считают вас плохим человеком, а ваша свекровь, которая вела себя с вами ужасно, выглядит святой. Но я бы порекомендовала вам воздержаться от того, чтобы выносить семейные проблемы на публику в социальных сетях или стараться всем рассказывать свою версию. Часто невестку обвиняют в неверности мужу. Далее будет большой блок комментариев на эту тему. Моя свекровь сейчас живет этажом выше. Каждый раз, когда муж уходит в ночную смену, она звонит ему и говорит, что слышит мужские голоса из нашей квартиры. Однажды она сходила в туалет в нашей квартире по-большому и не смыла. Я, придя с работы и увидев эту картину, естественно, отчитала мужа. Он сказал, что последней в туалет заходила свекровь. Я со слезами на глазах и при помощи доместоса отмывала это. Еще она всегда пытается стянуть с меня или с мужа брюки, чтобы рассмотреть, как мы загорели на отдыхе. Когда началась первая мобилизация, мать моего парня, мы с ним 5 лет, ни с того ни с сего начала ему говорить, что я шлюха, и если его призовут на войну, то я в первый же день пойду жопой трясти. С чего такие домыслы у нее взялись, я не знаю. Но потом, когда все устаканилось, она нашла отмазку, якобы просто переживала за сына и не могла контролировать эмоции. И еще трэш-история, уже со 2-го брака. Мне 26 лет. Выхожу замуж за очень хорошего мужчину. Свекровка тоже показалась очень позитивной. Запланировали ребенка, прошли обследование. Итог – муж бесплоден. Нас не расстроило это, и мы жили как прежде. Свекровь узнала о своем сыне и решила действовать у нас за спиной. Купила тест, сходила к беременной дочке своей подруги и попросила ее сделать тест. Когда меня не было дома, муж сидел в гостиной. Пришла свекровь, сказала, что ей нужно кое-что забрать у нас в комнате. Открыла шкафчик, сделала вид, что что-то взяла, и нашла тест положительный. Пошла к мужу, сказала, что это мой, и я нагуляла ребенка, так как муж бесплоден. Он ей поверил, когда я пришла, орал на меня. Я уговорила его сходить в аптеку и купить тест. При нем сделала его, отрицательный. Муж поссорился со свекровью. Мы развелись. Не смогла бы я жить с ней в одном доме после такого. Зарегалась со своей подругой под ником красочного мужика и начала со мной переписку. Мы с мужем просекли сразу, было весело общаться с ней. А потом за круглым столом на дне рождения мужа она хотела выжать правду про меня. Но что-то пошло не по плану. Моя несостоявшаяся свекровь писала сыну СМС о том, что я грязнуля и не мою полы месяцами. И как он вообще живет со мной? Меня это очень удивляло. Я полы намываю через день, и у меня всегда очень чисто. К чему она все это говорила, я не знаю. Потом она повыбрасывала всю мою косметику и разбила любимую чашку. Мы с ней не жили, она приезжала в гости. Потом она начала звонить друзьям сына и рассказывать, что я проститутка, и охомутала бедного мальчика. Подралась с сыном, разодрала ему все лицо, как дикая кошка. Заставляла сына выгнать меня из дома. Когда не удалось, сказала, что жизни не даст. Когда сын лежал в больнице, она написала главврачу, чтобы меня не пускали. Семейку Адамс я послала нафиг. Он до сих пор один, с маманей живет. Для описания всего трэша не хватит символов. Вспомнилось 2 момента. Когда установили беременность и сказали, что все хорошо, сынуля позвонил ей рассказать новости, а она... «Как она могла забеременеть? Это не от тебя, сынок. Она же в это время в Турции отдыхала». Как итог, я сидела перед кабинетом гинеколога и рыдала в голос. А потом со своим муженьком на полном серьезе хотели засунуть в рот моей месячной дочери кусок сала, чтобы попробовать. При этом мое присутствие и мнение игнорировалось. Но самое прекрасное – это когда ее 30-летний сынок грязное белье и носки, вместо того, чтобы стирать, прятал по углам квартиры, чтобы я не заметила. А она орала в трубку: «Это твоя обязанность находить и стирать. Для чего в доме ты?» Я шлюха и ее внука нагуляла. Потом я умерла от онкологии, и она это рассказала всем родственникам мужа. Вы только представьте глаза моего мужа, когда ему целый день наяривали на телефон с соболезнованиями. Я полностью здорова, если что. Свекровь живет далеко, но раз в 5 лет приезжает. В этот раз сообщила, что я умру при родах и брошу ее сына одного с ребенком. Я даже не беременна. Моя убедила мужа, что я беременна не от него. Он перестал со мной общаться, забрал вещи и подал в суд на развод. Когда меня положили в больницу на сохранение, требовал сделать аборт, ибо воспитывать отказался ребенка. У знакомой муж вахтовик. Она сына только родила. Свекровь надумала себе, что невестка мужиков водит, и решила ее с поличным поймать. Пришла ночью, открыла своим ключом и давай в темноте лазить. Приятельница дома с младенцем на руках. Перепугалась безумно и разбила об голову свекрови вазу. Свекровь еще и грозилась ее посадить. Слава богу, муж встал на защиту жены. Короче, сейчас она по ночам к ним не ходит. Когда я только родила, начала ходить к нам просто каждый божий день. Я устала и в один день просто не открыла дверь. Она взяла у соседей стул и начала тарабанить в окно, первый этаж. Потом всем рассказала, что я дома с любовниками забаррикадировалась. Когда у нас была свадьба, моя свекровь всем своим подругам рассказала, что я пытаюсь запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, что я старая. Мне 34, я на 2 года старше своего мужа. А когда у нас родился сын, свекровь так и сказала: «Игорь, сын не от тебя». Когда я учинила разборку, она хлопала глазами и говорила, что ее неправильно поняли. Она имела в виду, что внук на ее сына не похож. Никогда не писала комментарии, но моя свекровь перед приходом мужа разбрасывала на чистый вымытый пол землю из комнатных цветов, растущих в горшках. Мол, я не убираюсь. Пол грязный. Много чего делала. Ревновала она сильно. В начале наших отношений говорила, что я украла ее сына. Хотя ее сын, мой муж, год за мной бегал. Всех своих родственников настроила против меня. Кольца обручальные украла, иголки везде подсовывала. Говорила, что она у сына на первом месте. Звонила моему мужу и говорила, что она ясновидящая и знает, что я про нее говорю плохое. Наладить с ней отношения не получилось, подарки ей дарила. На ее просьбу помочь мужа заставляла помогать. Потом плюнула и перестала общаться. Мне было 18, ему 19. Его мать была настолько против и пела такие сплетни про меня ему. Я училась в городе, он жил с мамой в деревне. Я приезжаю к нему, а он мне говорит, что мама меня вчера ночью видела с мужиком. Я говорю, что я только с электрички, вот билеты все с датами. Он такой: «Мама, вот же». А она: «Ой, значит, обозналась». Бывший муж уходил на работу с утра, а свекровь после него приходила и стучала в дверь. Когда я спала, я открывала, и она удивлялась, почему я так долго открываю. Проверяла, не изменяю ли я ее сыночку. Развелись с ним из-за его измен. Какая-то из девок залетела от него. Я забрала все свои вещи, а свекровь оставила голосовое на телефон, что я шалава. Спрятала сережку в моем нижнем белье, пока я лежала в больнице. Когда я выписалась, вернулась домой и нашла ее, с мужем ругаться не стала, потому что он 24/7 был на связи, и подозревать его в том, что он кого-то водил, было бы глупостью. Зато, когда я рассказала ей про сережку, еще пару месяцев спрашивала, нашлась ли хозяйка. А месяц спустя в нашей квартире, за время моей поездки на море с детьми, появились тапочки новые на 2 размера меньше моих. Жаль только, свекровь моя не понимает, что мой муж никогда не посмотрит на женщину в убогих дешевых украшениях и резиновых розовых тапках. Как себя вести во время клеветнической кампании свекрови? Не вовлекайтесь. Это сложно, но очень важно. Главная задача нарциссической или психопатичной свекрови – выбить вас из колеи и вывести на эмоции. Ваши попытки прояснить ситуацию будут играть ей на руку. Не стремитесь изменить ситуацию или переубедить свекровь. Если она увидит, что ее тактика работает, есть риск увеличения натиска клеветы. Отвечайте, но не выходите на эмоции. Нарцисс намеренно пытается спровоцировать вас на самую драматическую реакцию из всех возможных. Если ей это удастся, получится красивая демонстрация, подтверждающая ложь, которую свекровь распространяет о вас. Но если вы лишите ее ожидаемой гневной реакции, вы поменяете условия этой игры. Это полностью выведет свекровь из равновесия и разрушит ее план. Будьте готовы, что свекровь займет позицию жертвы для еще большей убедительности. Так свекрови будет легче собрать команду людей, которые встанут на ее сторону в войне против вас. Вы мало что можете сделать с этим, но зато можете сосредоточиться на своей жизни, друзьях и интересах. Записывайте ее слова на диктофон. Чего боится свекровь-нарцисс, которая открыла клеветническую кампанию? Она боится разоблачения, диктофонных записей и любых других аргументов, доказывающих, что она врет. Лучше всего будет просто игнорировать клевету. Пойдите по пути достоинства и покажите себя зрелым человеком. В итоге вы будете выглядеть лучше в глазах тех, кто действительно имеет значение. Люди, которые важны для вас, увидят всю ложь или хотя бы сами обратятся к вам, чтобы узнать вашу сторону. Здоровые люди, которые хоть немного вовлечены в вашу жизнь и знают вашу токсичную свекровь, смогут разобраться в ситуации и увидеть, что все не так, как она говорит. Если кто-то попросит вас рассказать вашу версию, не стесняйтесь поделиться, но я бы рекомендовала воздержаться от прямых негативных высказываний о вашей свекрови. Просто расскажите, что именно она говорила и делала, и как это вас затронуло. Говорите по фактам. А за тех, кто верит словам токсичной свекрови и просто принимает их на веру, можно только поблагодарить судьбу. Вы только что узнали, кто они на самом деле. Люди обычно поддерживают токсичного человека только в том случае, если они сами токсичны, а вам не нужно иметь таких людей в своей жизни. Теперь вам стало легче. Оставьте их в прошлом и прекратите общаться как с ними, так и с токсичной свекровью. Использование других людей в качестве летающих обезьян. Летающие обезьяны – это команда людей, которых свекровь держит для войны с невесткой. Как с этим бороться? В любом случае руководствоваться правилом, что никто не имеет права вас оскорблять или унижать, держаться подальше и жить свою жизнь. Если муж на вашей стороне, то это все вам не помешает. У моей мамы не сложились отношения со свекровью, моей бабушкой, с самого начала. Когда родился мой брат, бабушка на полном серьезе заявила моему папе, что мама нагуляла брата на стороне и просила не записывать ребенка на себя. Любимым делом моей бабушки было приводить своих подружек к нам домой и показывать всем, как плохо и ужасно живет ее сыночка с моей мамой. Показывала грязное белье, посуду. Любимая история моей мамы, когда бабушка пришла с большой сумкой к нам домой и попросила мою маму отдать все детские вещи, она их сохранит для будущих нормальных внуков. На вопрос моей мамы, откуда появятся еще внуки, бабушка на полном серьезе заявила, что мой папа разведется с мамой и женится на нормальной. Ну и на десерт бабушка всегда называла маму «филиал ада на земле». Моя свекровь, она даже называться данным понятием не заслуживает, вечно обсирала моего мужа, говорила, как и с кем ему жить. На минуточку ему 35, а в семье их, вместе с ним, 6 детей. Пока в один прекрасный день я не решила вступиться за него, без всяких оскорблений. После этого она подговорила своих троих дочерей, то есть родных сестер моего супруга, писать мне различные оскорбления, угрозы мне и нашему ребенку, моим родителям и так далее». Все это не заканчивалось до тех пор, пока я не пообещала написать заяву. На минуточку, на тот момент, когда мне эти люди все это писали, я была беременна, а продолжалось это вплоть до 8-го месяца беременности. А причина всего этого очень проста. Я заступилась за мужа, и мама должна была решить, с кем ему спать и от кого иметь детей, а я невыгодная. Публичное унижение. Нарциссическая свекровь, как и дефицитарная, может публично критиковать невестку, указывая на ее недостатки и проблемы. Это может происходить на семейных собраниях или в социальных сетях. У моего бывшего молодого человека была такая мама, просто жуть. Благодарю Бога за то, что она не стала мне свекровью в итоге. Мне было 16 лет. Первые серьезные отношения. И так обидно за себя, что в таком возрасте я столько ужасных слов наслушалась о себе и о своей семье. Постоянно обвиняла в том, что якобы я тяну ее сыночка к себе, подальше от нее, хотя такого никогда не было. Помню, как однажды он приехал в гости, а она из-за этого психанула, и потом в телефонном разговоре начала ему говорить, какая я шлюха, что ни один нормальный парень даже не посмотрит на меня, что я его приворожила, что мне нужны их деньги, а я все это слышала из-за громкого динамика. По итогу после армии у меня проявилось аутоиммунное заболевание, и сразу в тяжелой форме. И ее сыночка мне изменил, но выставили все так, что он поступил таким образом только потому, что я якобы изменила ему, пока он был в армии, забеременела и неудачно сделала аборт, от этого и заболела. Он мне сказал, что это информация из достоверного источника. Отгадайте, что это был за источник? Верно, его мама, которая это сказала бабка-гадалка с села. Занавес. Я 2 года молча слушала, какая отвратительная жена старшего брата. Мой муж – младший брат в семье. Программа всегда была одна и та же. а в какой-то момент она забыла, что ведет свой монолог со мной, и начала грязью поливать меня. Нет, не то чтобы я была удивлена. Я понимала, если она обсуждает одну невестку, то вторая априори не может быть хорошей. Просто изумилась ее невнимательности. Конкурирует за власть дома. В воспаленном воображении созависимой свекрови именно она, хозяйка в доме и в жизни сына. У них негласный договор, что она тут женщина, а он мужчина, а невестка для нее – досадное недоразумение. Для свекрови невыносима мысль, что невестка может занять ее место, поэтому она всеми силами будет удерживать свои позиции. Она надеется, что это временно, что сын просто поиграется и вернется к маме. Одна из возможных стратегий свекрови – постоянно разводить сына, чтобы он регулярно женился на новой женщине, а потом быстро бросал ее. Тогда соперницы в лице невесток не могут закрепляться в семье. Если же у сына будет одна единственная женщина, которая останется в семье надолго, для свекрови будет риск, что все ее манипуляции и попытки привязать сына к себе будут разоблачены. Как на это реагировать? Если вы живете в доме свекрови – никак, это бесполезно. Вы или принимаете ее правила в ее доме, или уезжаете в свой дом, где ставите свои собственные границы. И тогда уже она выбирает, принимать их или нет. Я как вспомню свадьбу. Жаль, я тогда не знала, как себя вести. Я бы прямо там забор километровый построила. Кто-то спросил, как ты теперь будешь называть свекровь. Я сказала, что, наверное, мама. Она перебила и сказала, нет, у каждого своя мать. У меня имя есть. Потом кто-то говорил тост типа, ты ждала, что сын женится, потом дети. Мужу было на то время 35 лет, не 15. Она ответила, ничего я не хотела, кто меня спрашивал. После свадьбы я ее даже по имени не называла. 2 года так, подайте, пойдите, принесите и так далее. Когда я родила первого ребенка, разрывы третьей степени, лежу, не могу ходить, она звонит мужу и устраивает концерт, что мы имя ребенку дали дурацкое. Позвонила моей маме и сказала, что ваша дочь такое выдумала. Мать и я послали ее далеко, но у меня много чего она ляпает. Потом мужу говорила, что мой ребенок такой неспокойный, потому что я во время беременности была бешеная. Моя сказала честно, что не может отрезать пуповину, настаивала, чтобы мы жили одной большой семьей в их доме, зная, что у нас есть собственное жилье. Сказала, ты будешь жить по правилам нашей семьи, или оставь моего сына в покое. Считает внука своим ребенком, препятствовала нахождению после родов наедине с новорожденным, забирала малыша, подкладывала под свою грудь. По сей день уговаривает мужа бросить меня. Когда вышли из ЗАГСа, сказала, «А тебе кто разрешил нашу фамилию брать? Вы почему у меня не спросили?» Смена моей фамилии была желанием мужа. Меня устраивала своя. Когда начали встречаться только, попросила у меня справку с анализами о здоровье. Крестная мама моего сына, моя родная сестра, опаздывала на крестины на 5 минут. В это время свекровь взяла моего сына и встала с ним ко всем крестным. Я, к сожалению, не видела, как это происходило. Стояла, заполняла бумаги для свидетельства о крещении. Когда я подошла и увидела странную картину, у меня был шок. Через минуту подходит сестра. Я ей говорю забрать ребенка, она подходит к свекрови, а та не отдает. Я в этот момент думала, что там же ее и закопаю. Мне пришлось самой идти забирать у нее ребенка и отдавать крестной маме. Что это была за выходка, я не знаю. Моя свекровь в день свадьбы была в ярко-красном обтягивающем тонком платье в пол. На минуточку она весила 100 кг. При этом говорила, что хочет меня затмить, а младшую дочь одела в белое платье в пол. Хотя я попросила не надевать белое. Девочка была уже взрослой, 18 лет. А еще свекровь пошла ловить букет невесты, оттолкнула молоденьких и орала на весь ресторан, что она еще выйдет замуж. Трясла букет так, что все цветы сломались. На второй день свадьбы поругалась с гостями, и некоторые подумали, что она пошла топиться в речке. У моей бывшей свекрови 2 сына. Я встречалась со старшим. Он мне дал футболку удлиненную ходить по дому. Как оказалось, футба была младшего сына. Я вышла в ней на кухню кофе попить. Свекровь увидела, начала говорить, что это футболка ее младшего сына. «Сними ее, давай я ее уберу». Я снимаю, отдаю, и через минуту свекровь выходит в этой футболке, без штанов, и говорит... «Смотри, как она мне идет. Классная, да? Нужно забрать ее у сына». Я была в ахере. Оказалось, что эпизод с футболкой всего лишь мелочь по сравнению с ее другими действиями. «У нас недавно появилась машина моего отца. Свекровь теперь со мной соревнуется, кто будет сидеть на переднем сиденье. Я, конечно, в шоке и не понимаю, как себя вести. Мы везли месяц назад бабушку к свекрови в гости. Она с порога не обнялась, не поздоровалась, начала причитать, с какого это хрена мы бабушку не впереди посадили. Муж начал сразу отмазываться, что там стекло не двигается и типа жарко. Но потом он увидел мой взгляд и замолчал. 8 мая у нас случилось горе. У нее умер старший сын. Мы сорвались с работы, помчались в ее город. 8, 9, 10 мы катались в морг, ритуалку, кафе, цветочные, в поисках одежды и так далее. Она все время бежала впереди меня, чтобы сесть на переднее сиденье. Даже в такой момент. Я в ахере. Я первый день думала, что мне кажется, но на следующие дни этот цирк продолжился. А потом, пару раз, когда я все-таки садилась на переднее место, она садилась в машину и говорила: «А, точно, это твое место». И несколько раз спрашивала: «А где невестка?» Я отвечала, что на месте. Она все в шутку переводила, что слона она и не заметила. 11 мая были похороны. Она пихала к нам в машину всех подряд и обязательно указывала мужу посадить этих людей на переднее сиденье. Я молчала долго, но на самом кладбище я психанула уже и мужу сказала: «Мне вообще есть место в собственной машине?» После этого он уже сам при всех сказал, что у нас есть 3 места сзади, и он может кого-то взять. В итоге все поехали на других машинах. И, внимание, на пустом заказанном автобусе. На этом все закончилось. Я в шоке. И если этот цирк будет продолжаться, то я не знаю, как быть в таких ситуациях. Я уже готова просить папу продать машину. На мою выписку из роддома принесла свой конверт от старшей дочки, которой уже 45 лет. Заставила моего сына выписывать в этом фамильном конверте. Моя лазит по мусоркам и проверяет, что я выкинула. Достает, показывает и жалуется мужу. Ищет доказательства, что зря на мне женился. Потребность в контроле. Свекровь может испытывать сильную потребность контролировать свою среду и отношения в семье. Проверка мусора позволяет ей получить информацию о ваших действиях и решениях, что дает ей чувство контроля и власти. Необходимость доминирования. Постоянно следя за тем, что вы выкидываете, свекровь утверждает свое доминирующее положение в семье, демонстрируя, что она имеет право вмешиваться в личные дела. В ночь перед нашей с мужем свадьбой начала рассказывать мне, что после того, как впервые меня увидела, очень надеялась, что мой муж, ее сын, поиграет со мной и бросит. Как она хотела бы невестку себе получше, чем я, оправдывая это тем, что родители ведь всегда хотят лучшего для своих детей. После свадьбы, когда уехали от них, начала говорить всей своей семье, она у них большая, что я приворожила ее сыночка, я бесноватая, моя мать дура, такая же, как я, и что детей ему не рожу. И свекор однажды выкинул, что мы дебилы с мужем и таких же дебилов нарожаем. И мне сказал, чтобы даже не смели венчаться, они все христиане. И сестрички мужа, как только меня не называли, чего только обо мне не говорили, это ужас. Там вся семейка против меня, устала я уже». Спрятала телефон сына, когда я пыталась дозвониться до него на 41-й неделе и сказать, что роды начались. А потом она отыгрывала, как это она не догадалась, зачем я звоню. Про детей сказала: «Нарожала девок. Приезды с ночевками и с открытой датой без предупреждения – наше все». Выбросила рисунки детей и сломала игрушечный супермаркет. Выбросила санки, сломала мое кольцо и просто поныла. Чинить и участвовать в ремонте не предлагала. Хочу рассмотреть подробнее историю, приведенную далее, в качестве примера того, что вам и только вам необходимо отстаивать свои границы в случае, если муж безучастен. Это хороший пример того, что абсолютно не важно, кто стоит перед вами – ваша мама, муж, сын, подруга или свекровь. Ваши границы и самоценность не должны проигрывать. И именно от вашей реакции зависит то, как к вам будут относиться. И да, возможно, их не устроит такой расклад. Это нормально. У меня, оказывается, историй-то не меньше. Пока мы только встречались с мужем, она искала ему невест. Из-за этого они ссорились, и он уходил из дома. Они уже были со мной знакомы и просто меня не принимали. Выбор сына был до жопы. Я была очень глупа, что согласилась переехать в дом семьи мужа. Но я тоже не пальцем деланная. На место ее тоже поставила. Называет моего сына именем, которое дал ее старший сын, хотя я не давала разрешения, и у сына совсем другое имя. Спорит со мной еще из-за этого. Пыталась первое время вытирать моему маленькому ребенку лицо тряпкой столовой. От сглаза, мол, это. Ох, как я ругалась. Больше не трогает. То же самое после моих высказываний с питанием. Но благо 2 месяца назад я уехала в гости к сестре и больше туда не вернулась. Мужа тоже воспитала, что мать – это мать, но жена на первом месте. В общем, муж пока на моей стороне. Скоро переедем обратно жить отдельно на съемную квартиру. Свекровь, заловка, все в черном списке. После того, как свекровь позвонила мне в день отъезда и начала ругаться, что, мол, я не отпросилась у нее, я ответила, что отпрашиваться я не буду, а предупредить всегда предупрежу. Это был наш последний разговор. Они меня больше не ждут, такую самовольную, у себя дома, а я только рада. Что делать с мужем, который ведется на психопатку маму, у которой сохранен интеллект, но при этом нет любви и эмпатии? Поймите, в каком сюрреализме вы находитесь сейчас. Почему вы разрешаете кому-то унижать вас, оскорблять, возможно, даже поднимать руку? Вам необходимо выйти из этой конкуренции, этого треугольника. Он не принесет вам ничего хорошего. Нужно сесть и попытаться осознать, что я тут делаю? Готова ли я это терпеть? Готова ли я платить отношениями с детьми ради удовольствия свекрови? Своим психическим состоянием? Разрушаться? Быть несчастной? Просто отойдите и взгляните на эту ситуацию со стороны. Не слишком ли высокая цена? Если вас устраивает уровень и сложность той работы, которую нужно проделать, чтобы попытаться все наладить, то вперед. Я сама прошла через такой же ад. Моя свекровь пыталась контролировать нас и наши финансы, всячески манипулировала, пытаясь заставить моего мужа давать ей деньги. Ревновала, если он тратился на меня. Приходила к нам без предупреждения, переодевалась при сыне и в целом вела себя как классическая свекобра. Как и многие девочки, сначала я пыталась как-то вытащить мужа из этой созависимости, помочь ему сепарироваться. Пыталась разговаривать с ним, пыталась разговаривать со свекровью. Старалась быть хорошей невесткой и всячески ей угождать, выполнять ее просьбы. Я прошла все шаги, которые проходят люди, пытающиеся спасти человека от зависимости, неважно, алкогольной ли, наркотической или зависимости от мамы. Все было бесполезно. Я объясняла мужу абсурдность ситуации, убеждала, что у нас хорошие отношения, а конфликты происходят исключительно по вине свекрови, которая могла рассорить нас буквально по щелчку пальца. И в целом муж понимал, что я права, но не мог ничего сделать, потому что, ну это же мама. Он был абсолютно не отсепарирован. Многие сейчас удивляются, как я могла попасть в такую ситуацию, ведь я же психолог. Но, как видите, от такого не застрахован никто. И все же именно мой опыт в психологии помог мне выйти из этой истории с наименьшими потерями. Свекровь очень старалась вывести меня на эмоции, чтобы я впала в истерику, бросилась в ответ с кулаками или отреагировала как-то еще. Но я очень аккуратно обходила все углы и не доставляла ей такого удовольствия, отчего она злилась еще больше. Она не могла прямо сказать, что хочет, чтобы я ушла. Ей надо было поиграть в эти психопатичные нарциссические игры, чтобы вывести меня из себя, чтобы я сама от них убежала. И все-таки я не могу сказать, что легко вышла из этой истории. Мы в разводе уже 3 года, а я до сих пор прихожу в себя. Во время развода муж приезжал ко мне с оружием, угрожал, заставлял извиняться. Травматичный опыт получила не только я, но и мои дети. И все это – последствия созависимых отношений супруга с мамой. А еще, расставшись со свекровью, вы можете с удивлением обнаружить, что проблемы никуда не исчезли, потому что токсичная мама мужа может быть просто катализатором ваших внутренних конфликтов. Подводные камни, которые можно обнаружить, работая над проблемой. Представьте себе, что вы со свекровью разъехались. Например, вы взяли ипотеку или вам досталась квартира в наследство, и вы остались в ней только своей семьей, без родителей. И вдруг вы начинаете замечать, что злость никуда не пропадает. Вы все это время думали, что корень всех проблем – жизнь со свекровью. А теперь ее нет, но злость все равно копится. И здесь возникает логичная мысль, а что, если дело было не в свекрови, ну или не полностью в ней? Возможно, вы обнаружите, что между вами и мужем тоже есть много злости и напряжения, которые вы не можете выразить прямо. Вы привыкли сливать это на свекровь, которая на самом деле была частью треугольника Карпмана. Или вы обнаружите, что свекрови рядом нет, а вы все равно стараетесь быть хорошей девочкой, которая пытается всем угодить, а потом на всех злитесь. То есть обнаруживаете свою собственную незрелость, свои проблемы, которые до этого вытесняли на свекровь. Одним словом, проблема может быть не только в маме мужа, и, возможно, после дистанцирования от нее проблемы не уйдут полностью и придется работать с ними дальше. Но это тема другой книги. А сейчас давайте обсудим, как правильно выстроить взаимодействие, если в ваших отношениях есть очевидные проблемы.